Глава 17. Линар. Линар сразу улавливает источник смеха. Эти те утренние, неизвестные ей серо-голубые птицы. Всеобщий хохот на минуту накрывает больницу и окрестности и прекращается так же неожиданно, как и начался. Придя в себя, мэр будто из тисков вырывается из дверного проема и быстро идет на свое место. Лесков едва успевает встать. Мэр падает в кресло, откидывается назад, с минуту отрешенно, в полной тишине размышляет. Замечает в дверях Белу и приглашает. «Вы пройдите, что стоите? Все, кто там был, пройдите. Дверь только прикройте», — напоминает мэр отцу Линар, который оказывается за спиной Павлика. Его, судя по всему, мэр принимает за медработника. Белая возвращается на свое место. Семеныч, Павлик и Линар-старший садятся на диван у стены. Шеф Линар, завидев ее отца, никак внешне не реагирует. Поэтому Линар, дернувшись было с места, успокаивается, хотя и бросает на отца изумленно вопросительный взгляд, который тот оставляет без какого-либо внимания. Мэр, между тем, впадает в задумчивость, в продолжение которой Линар успевает написать на листке с планом «Что там?» и подсунуть его вместе с карандашом Белой, которая мельком читает вопрос и почти не глядя пишет ответ «Двое». Линар читает, пытается встретиться взглядом с Белой, но та, кажется, больше остальных ждет первых слов мэра. Семёныч и Павлик, как сговорившись, оба смотрят в пол. Ритмично нервную правую ногу Семёныча дополняет невиданное. Скачущие по коленям в каком-то пианистическом угаре пальцы Павлика. Глядя на них, Линар пишет второй вопрос. «Опознание?» Белая по-прежнему будто прячется от взгляда следователя, и только в тексте Линар читает новое. Она. Это сообщение, с одной стороны, радует. Семёныч с Павликом оправдаются, одной проблемой меньше. С другой, обстоятельства, в которых были утеряны и затем обнаружены останки, таковы, что сами требуют разъяснений. Реакция Павлика показательна. Если Семёныч на памяти Линар уже пару раз срывался со своего медитативного патологоанатомического равновесия, то Павлик казался прямо-таки непоколебимой скалой, на которую даже самые жуткие картины распада человеческой плоти никак не действовали. Он чаек с конфетками мог на том же столе попивать. А тут смотри-ка, пальцы ходуном, как у девчонки-практикантки. Или, может, мэр на него так подействовал? Предполагает Линар, но почти сразу приходит другой ответ. Так нет же останков. Есть жизнь, вопреки всему. Вот от чего пальцы играют. Такая жизнь пугает больше, чем смерть. Размышление прерывает мэр, который возобновляет совещание, интересуясь, по-видимому, у Лескова, но не глядя на него. Согласовали работу служб при вывозе объекта? Так точно, Юрий Сергеевич. А куда везем? Этот вопрос в вашей компетенции. В моей. Странным тоном, скорее спрашивая, чем соглашаясь, выговаривает мэр и снова впадает в забытье, которое прерывает на этот раз шеф Линар. Он все это время что-то осматривает на рабочем смартфоне. Не то фото, не то документы. Линар сложно с другого края стола разглядеть. Закончив, шеф кладет смартфон перед собой, пару секунд думает, будто что-то окончательно просчитывая, и решительно выводит мэра из астрала. «Юрий Сергеевич, у нас мало времени. Давайте, наконец, определимся». Мэр останавливает полет мысли и впервые после возвращения на совещание четко фиксирует взгляд на говорящем. Шефа Линар взгляд мэра нисколько не смущает. И он лишь конкретизирует вопрос. «Так куда? А мы уже определились с вопросами, что и кто? Ну, мы-то вряд ли, а вот вы, я вижу, благодаря в том числе и нашим сотрудникам, наверное, да. В любом случае, решение штаба хоть и носит коллегиальный характер, но решающий голос ваш, Юрий Сергеевич. Вы глава субъекта. Извините, конечно, что напоминаю». Мэр оставляет без внимания явную колкость в свой адрес и отворачивается от шефа к окну. Созерцает некоторое время живые оранжевые занавески и вдруг спрашивает. «Как вы думаете, они здесь останутся после всего?» Лесков оборачивается к окну и переспрашивает. «После всего?» «Ну да, после того, как мы это уничтожим», — неожиданно произносит мэр. «Уничтожим?» Выражая всеобщее недоумение, переспрашивает Лесков. «Не повторяй за мной, как дитя малое!» — выплевывает мэр и отворачивается от окна, обводит тяжелым взглядом присутствующих. Похоже, он окончательно пришел в себя и принял такие решения. Линер ловит краем глаза, как полковник открывает папку с чистыми страницами, левой рукой нажимая на карман кителя. Диктофон проносится у нее в голове, но она тут же опровергает себя. Какой диктофон? Не будь идиоткой, если он и есть, то давным-давно работает и не спрятан, как носовой платок в кармане. От ненавистной ей шпионской темы отвлекают пришедшие в себя на последних словах мэра Семёныч и Павлик. Верно. Теперь пострадавший, если она правильно поняла Белую, и их тема. Они смотрят на главу города вопрошающе. Линер-старший более отстранен, но и на его лице застыло непонимание. Из череды наблюдений Линер выводит мэр. «Юлия Вадимовна, вы завершили следственные действия?» «Я бы так не сказала», – осторожничает Линер. «А как бы вы сказали?» «Они в процессе». «Это понятно. Стадия?» «Не далее середины». «Как бы вы оценили значение? Кто он там у вас? Пострадавший? Подозреваемый? Для следствия в целом? Или это вопрос к вашему руководству?» Мэр смотрит на шефа Линер, тот парирует. «Нет, думаю, экспертная оценка в данном случае за Юлией Вадимовной. Она выразит ведомственную точку зрения». Мэр кивает и обращается к Линер. «Так что?» Готовая с самого начала к такой постановке вопроса, Линер, тем не менее, некоторое время подбирает слова, чтобы исчерпывающе сформулировать. «Процесс выяснения статуса пострадавшего находится на начальной стадии. Значение пострадавшего для следствия, если удастся доказать его причастность к теракту, и он таким образом станет подозреваемым, может быть определяющим. В то же самое время не могу не сказать, что эти предварительные выводы носят гипотетический характер и пока не подтверждаются иными данными, кроме записей, которые пострадавший делает в смартфоне». «Я правильно понял, что вы не имеете никаких других фактов, кроме этих записей, которых объективно не существует, так же, как и самого пишущего?» «Так точно». «Ну, я могу вас поздравить, Юлия Вадимовна, и вас». Мэр язвительно наклоняет голову к шефу. «Могу поздравить. Вашего следствия нет, потому что нет того, в отношении кого вы его осуществляете». «А как же то, что вы видели?» — вступает Белая. «А что я видел, Маргарита Анатольевна? И какое вообще имеет значение то, что я видел? Или вы видели? Или вот ваши коллеги?» Мэр указывает подвернувшимся под руку Паркером на почти застывшую на диване троицу. Семёныча, Павлика и отца Линер. «Значение имеет документ. А в нашем случае он однозначен, неоднозначно другое. То, чего по документам нет, руководит поведением кучи людей, и нас, как представителей власти, это поведение не устраивает. Иного решения, кроме как на корню пресечь причину этого массового действия, я не вижу. Итак, забудьте то, о чем я говорил раньше. Вот оно первое и, по моему мнению, единственно возможное решение. Мы не просто вывозим отсюда объект ваших следственных действий. Сразу после вывоза мы его уничтожаем. Каким способом, вот это обсуждается. Хотя один из них, я думаю, в приоритете. Не далее, как в 5 минутах отсюда находится...» «Но позвольте, это уже убийство», — обрывает мэра Белая. Мэр поднимает брови. «Да ну, Маргарита Анатольевна, я не знаю, как определяют убийство в вашей медицинской среде. Извините, не специалист, но относительно точно помню, как это делает Уголовный кодекс. Так вот, убийство, согласно ему, это причинение смерти другому человеку умышленно или по неосторожности, не суть. К нашему случаю эта статья не имеет никакого отношения. Нельзя причинить смерть тому, кто уже умер. Что до человека, то где вы видели там человека? Нет там человека. Такого человека, которого мы знаем, нет его. Там кто угодно есть, но нет человека. Повторяю, если что-то непонятно, нельзя убить того, кто умер, и нельзя убить не человека, полчеловека, до человека, двучеловека. Как хотите назовите это, нельзя это убить», — кричит мэр, но мгновенно успокаивается. «Но можно и нужно решить проблему, сохранить жизни других людей, не дать повториться теракту. А как же исцеление?» — не успокаивается Белая, провоцируя мэра на очередной взрыв. Но он на этот раз сохраняет обретенное спокойствие. «А никак? Люди вбили себе в голову, что есть связь. А ее, может, и нет. И точно нет. А вы, Маргарита Анатольевна, лечите. Как надо, лечите. И не надейтесь на чудеса. Грешно вам на них-то надеяться, а не на себя. И я закончу то, что вы мне не дали договорить. В 5 минутах отсюда, на вертолете, находится крематорий. Он хоть и закольцевой, но к городу относится. Ближайший к нам. Я думаю, понятно, о чем я? Я все сказал. Теперь высказывайтесь, и не просто так, а по существу. То есть да или нет? Не надо мне вокруг да около, нет времени. Прошу. Мэр смотрит на Лескова. Тот обводит глазами присутствующих, но надежды передать кому-то слово нет. Никто не рвется высказаться. Стоит ли так радикально решать вопрос, Юрий Сергеевич? Не проще ли перевести пострадавшего в другое учреждение и... Пытается смягчить ситуацию Лесков. Но мэр обрывает его. Чтобы завтра заседать там, как сегодня? Да? Ну, почему же? Потому. Просто вывести в другое место – это не решение проблемы, это ее отсрочка. И ты это прекрасно понимаешь. Но не хочешь брать ответственность на себя за это, как кто-то здесь сказал, убийство. Я не об этом. О чем тогда? О том, что это может быть поспешным решением. Решить так вопрос мы успеем всегда, а если решим, то уже ничего не сможем изменить. Кроме всего прочего, опознание только-только началось и в нашем случае затянется. Возможно, только генетическая экспертиза. Короче, против? Да. С трудом, но уверенно выдавливает из себя Лесков. Кто еще против? Из тех, кто имеет право голоса. Сидящие за столом в нерешительности переглядываются, но первым руку неожиданно тянет полковник. И это будто служит командой для МЧС и спецсвязи. Последним, нарочито выдержав паузу, голосует Шефлинер. Его мнение особенно расстраивает мэра. А вы молодец, усмехается мэр и переводит усмешку на прочих. Да, вы все молодцы. Тогда ваши предложения. И не говорите мне, что у вас их нет. Слушаю. С того края начнем. Мэр указывает Паркером на полковника, которому, видимо, решил отомстить первому. Тот медленно и со значением приподнимается. Юрий Сергеевич, я уже говорил, что это не наша компетенция. Я здесь скорее наблюдатель, но раз уж вы настаиваете, то я выскажусь. Пострадавшего разумнее перевести в закрытое медицинское учреждение с ограниченным доступом. Таковые имеются как в самом городе, так и в его пригородах. Вопрос о повторении событий, которые мы наблюдаем в данной больнице, в другом медучреждении крайне спорный. Толпа – результат попадания изначально секретной информации в открытый доступ. Если соблюсти секретность на новом месте, а в упоминаемых выше учреждениях это сделать более чем возможно, то не будет и массовых сборищ. Поэтому нам в первую очередь надо определиться с конкретным учреждением, а потом перевозить, разумеется, по воздуху, а на новом месте продолжить следствие и необходимые медицинские мероприятия. У меня все. Присаживайтесь. Может, это общее мнение, а? Владимир Семенович, я соглашусь с полковником. Спецсвязь? Это разумно. Ну и вы. Мэр останавливается скорее для порядка на Шефлинер. Но слышит неожиданное. А может, есть третье решение? Мэр несказанно удивлен. А чем вас второе не устраивает, ну или первое? Сначала о втором, если позволите. Ради бога! Не без воодушевления соглашается мэр. В нем при всей простоте и очевидности есть некоторые нестыковки. Первое. Нам не просто необходимо вывести пострадавшего или подозреваемого, но и сделать это так, чтобы люди на улице об этом узнали и, как следствие, покинули окрестности. Но вопрос, куда мы вывозим пострадавшего, неизбежен. Можно, конечно, его проигнорировать, исходя из задач государственной безопасности, но не спровоцируем ли мы тем самым еще большие беспорядки, учитывая настроение людей и контингент собравшихся? Мало того, есть и вторая сложность. Закрытость упоминаемых полковником медучреждений не стоит преувеличивать. Они не на другой планете находятся. Скрыть то, что мы наблюдаем здесь, сложно. Особенно это касается природно-климатических изменений. Но и случай неожиданных исцелений, если они приобретут, как и здесь, массовый характер, будет почти невозможно скрыть. И постепенно, возможно, не в такой короткий срок, но мы получим на новом месте то, что имеем здесь и сейчас. О чем я, между прочим, и говорил. Да, Юрий Сергеевич, Но и ваше решение неприемлемо. Остужает мэра шеф. Мы не сможем провести указанное вами мероприятие, не придав его в той или иной мере огласке. Мы не просто вывозим пострадавшего, но и озвучиваем этот факт. А если мы при этом обозначаем финальную точку маршрута, то получаем несколько проблем. Текущие беспорядки не только вокруг 91-й больницы, но и вокруг крематория. В перспективе иск от возможных родственников пострадавшего. Ведь, по крайней мере, сутки назад он был человеком, и нам никуда не деться от этого факта. Человек – это то, что здесь и сейчас, а не то, кем он был сутки назад. Это безусловно, Юрий Сергеевич. Но даже если мы не убиваем, а осуществляем необходимые ритуальные мероприятия, для их проведения нужно согласие родственников. Кто вам сказал, что они есть? Тоже верно, Юрий Сергеевич. Но ведь они могут быть. Шеф берет паузу и позволяет себе легкую улыбку. Хорошо, я вас понял. В чем оно, это третье решение? Сдается мэр. Я не сказал, что оно у меня есть. Я только сказал, что его нужно искать. А вы уверены, что оно есть? Всегда есть третье решение. Оно может быть хуже или лучше первых двух, но оно есть всегда. Линар не без привычного восхищения смотрит на шефа. Как он умело, пока ничего конкретно не предлагая, стал узловой точкой совещания. Мэр, он и все остальные. Линар с ним, конечно. Только знать бы, что он задумал. Не просто же так шеф не согласился, не имея в кармане хотя бы предварительных наметок этого не озвученного пока третьего решения. Мэр в очередной раз задумывается, но на этот раз ненадолго. И в итоге объявляет. Перерыв 5 минут. Присутствующие, как по команде, откидываются назад. Но встать с места сразу никто не решается. И только когда мэр, тяжело опираясь на крышку стола, приподнимается, встают и все остальные. Покидает свое место даже отец Линар. Ее опасения, что он попытается заговорить с шефом, не оправдываются. Отец подчеркнуто отходит к окну, к бабочкам. Линар приподнимается, но в итоге решает остаться на месте. Семенович с Павликом встают и, прикрыв ладонями рты, о чем-то шепчутся. И если пальцы Павлика вошли в норму, то нога Семеновича продолжает нервно подергиваться. «Пора на покой, Семенович», – констатирует Линар, давно очевидное. Белое что-то записывает на последнем листе истории болезни. Линар даже и не пытается разобраться в стандартной врачебной каллиграфии. Ее вдруг осеняет другое. Если все они здесь, то кто там? Линар едва сдерживает возглас и касается плеча Белой. Та останавливается на неведомом полусловии и вопросительно смотрит на следователя. «С кем?» – спрашивает Линар, храня лаконичность переписки. «С Глебом». «Как?» «А что? Он же ушел со мной и должен был оставаться в приемной. Он вернулся вместе с мэром и остался. Мы не спрашивали, зачем. Он же ваш. Подумали, что так надо». Линар снова было приподнимается, но возвращается на место. 5 минут. Не успеть. Под пристальным взглядом Белой она набирает и отправляет Глебу сообщение. «Что-то не так?» – уточняет Белая. «Я могу сходить», – предлагает она свои услуги. «Вы не можете сейчас». «Всегда могу. Врачебная необходимость. Нет таких совещаний, которые ее отменяют». «Не стоит. Возможно, он просто не так понял или что-то забыл. Вернулся, а потом остался. В любом случае, пусть лучше будет он, чем никого». «Тоже верно. Так я остаюсь?» «Да, пока решения нет, вы в любой момент можете понадобиться», — объясняет Линар, видя мельком, как мэр, проходя мимо шефа, будто бы невзначай, кладет перед ним листок для записей, а шеф, едва взглянув, кивает, соглашаясь. Помимо Линар, свидетелем этих тайных переговоров становится Лесков. Они с Линар встречаются взглядами и оба мгновенно, без комментариев, отводят глаза. Все ясно. Нечего переглядываться. Решение принято, дело за малым, его озвучить. Линар смотрит на часы, до 5 минут остается еще 2. Но кто в таких ситуациях соблюдает текущий регламент? Вот и мэр раньше времени занимает свое место. За ним возвращаются на свои места остальные. Отец чуть задерживается и присаживается на диван, когда мэр уже шелестит бумагами, которые он вновь перебирает, хотя давным-давно понятно, что к текущему вопросу они никакого отношения не имеют. Сложив листы, мэр укладывает кипу на стол и собирает кисти рук в замок. Другой, не прежний. Секретарь четко улавливает разницу. Это не сдерживаемый гнев, а спокойствие в связи с принятым решением. Мысли собраны в некое целое, и их осталось лишь озвучить. «Итак», – произносит мэр и делает такую огромную паузу, что секретарь в кои-то веки начинает сомневаться, правильно ли он оценил жесты своего руководителя. Продолжение фразы удивляет еще более, и не только его. «Я полагаю, мы остановимся на втором варианте, то есть вашем варианте, полковник». Шорох бумаг, лацканов, подошв, разбавленный выдохами и вздохами, проносится по кабинету. Мэр редко, да почти никогда не меняет принятых им решений. А здесь такой разворот за какие-то 5 минут. «Что изменилось?» – читается немой вопрос на лицах присутствующих. И мэр понимает, что его нельзя оставить без ответа. «Этот вариант, конечно, вопроса не решает, но позволяет оттянуть время. Объясню. Красный уровень не вечен. Сейчас уровень террористической угрозы максимальный, но он не будет таким всегда. Наше решение принесет кратковременный результат. Но у нас нет возможности в данной ситуации думать глобально. Иначе говоря, нужно решать проблемы по мере их поступления. Ну а после уничтожения организаторов теракта, по нашим данным, это произойдет в ближайший час, мы можем заняться и нашими, так сказать, чудесами. Теперь конкретика. Вывозить лучше на север, северо-запад. Я предлагаю ваш госпиталь», — указывает мэр на Давидовского. «Он и охраняется хорошо и относительно далеко отсюда, не в пешей доступности. Как вы считаете?» «Как скажете, Юрий Сергеевич, без вопросов». «Хорошо. Теперь к тому, как это подать. Что думаешь?» Мэр обращается к Лескову, которого заметно коробит обращение на «ты», но он сдерживается и отвечает спокойно. «Ну, первое – это телевизор. Я или вы можем выйти в эфир и озвучить решение. И более-менее точно место. Ты. Понял. Второе – это уже к оцеплению и тем маркерам, которые работают в толпе. Можно и медработников подключить, имитировать утечку информации, пустить слух, чтобы люди заранее знали, что происходит. Можно еще отвести часть оцепления». Лесков обращается к Кополеву. «Смысл?» – недоумевает тот. «Отвод части оцепления от 91-й послужит дополнительным основанием для людей верить нашим сообщениям». Ополев прикидывает секунду и соглашается. «Да, вполне может сработать». Лесков подытоживает. «Вот, пожалуй, и все, что мы можем, Юрий Сергеевич». Мэр удовлетворенно кивает. «Так, с этим ясно. Вертолет на площадке, сопровождение...» «Извините, Юрий Сергеевич, речь шла о нашем вертолете», – вступает Пухов. «Когда?» «Вы как раз выходили». «А, нет, не стоит, сложно. Один улетает, другой прилетает. Зачем? У меня места достаточно. В сопровождении, помимо, собственно, охраны, есть медработники от службы безопасности. А с вами лишняя канитель. Потом, может быть, вызывайте. И сами вылетите, и заберете с собой кого-нибудь». «Я понял, Юрий Сергеевич. Теперь время. Готовность пострадавшего к вывозу». Мэр смотрит на Белую, подчеркнуто минуя главврача. «Текущее?» «Что это значит?» «Хоть сейчас». «Замечательно. Оцепление?» Опять через голову, мимо Давидовского, сразу к Ополеву. 5 минут, 2 взвода в резерве». «Хорошо. Палата к приему на новом месте», — уточняет мэр, на этот раз именно у Давидовского. «По звонку всегда есть дежурные места, в том числе и отдельные палаты». «То есть так же, хоть сейчас?» «Так точно». Мэр удовлетворенно кивает и заканчивает опрос, обращаясь к шефу Линар. «Ну и ваши люди?» «Как и медики». «Ну, кто бы сомневался». Мэр позволяет себе легкую улыбку и подытоживает. «Готовность 25 минут. Это время в основном, скажем так, на информационное обеспечение. Прямое включение на ТВ и слухи. Информация должна успеть разойтись и сработать. Так, прошу всех начать работу по своим направлениям. Сбор, я думаю, в холле реанимационного отделения за 5 минут до вылета. Текущие вопросы обсуждаются. Кеша, зафиксируй решение и приготовь приказ». «В Впервые с начала совещания мэр удостаивает вниманием секретаря. «Слушаюсь, Юрий Сергеевич. А вы организуете чаю, что ли, всем? Тут или в приемной?» Приказывает мэр главврачу. «Уже готово, Юрий Сергеевич, в приемной. Или прикажете сюда занести?» «Да можно и сюда, почему нет? Вот вы в чем, оказывается, специалист». Главврач расцветает, не замечая издевательской усмешки, и выбегает в приемную. Вскоре показывается секретарь с подносом. С момента возобновления совещания после перерыва Линар напряженно ждет, что шеф вступит и огласит то самое третье решение. Но он, к ее удивлению, молчит. Ничем не выдавая собственного присутствия, Линар гадает, что это может значить, но ответа не находит. Разрешить сомнения может только сам шеф. И он дает ей надежду, не задерживаясь на чай, но короткими подгоняющими жестами выводя своих из кабинета. На выходе он коротко объясняет. «В третью палату. Сверим наши дела». Чтобы затем вплоть до самой палаты хранить, как и вся группа, полное молчание. Полпути Линар борется с бликами в глазах. Последствия оранжевого освещения. В палате она находит Глеба на своем месте, но шеф не дает ей времени предъявить претензии. «Итак, дорогие мои, что требуется от нас? Всего лишь сопровождение. Работа нехитрая. На месте доставки все готово?» Неожиданно для Линар интересуется шеф у Глеба. «Так точно». Что-то не так с его голосом. «Это тот самый Глеб?» Удивляется про себя Линар, замечая, что чел водит пальцем по простыне. Смартфон исчез. «Отлично. Значит, отсюда только сопровождение. Это, разумеется, ваши дела». Вторая неожиданность. Шеф обращает слова к Семёнычу и Павлику. Понятно, медработники. Но это не их профиль. Где реальная охрана? Опять же, не вслух, недоумевает Линар. Следующая фраза шефа немного успокаивает ее. «На месте будут местные, помогут донести до точки». Но следом очередная странность. «Что дал ваш итоговый осмотр?» «Почему итоговый?» Не смея пока вмешаться, оставляет очередной вопрос неозвученным Линар. Павлик между тем докладывает. «На пострадавшем обнаружены потерянные в морге останки, но в сформированном виде. Но вы видели». «Когда он мог что-то видеть?» Линар окончательно перестает что-либо понимать. «Девушка лет 15-16. Обнимают друг друга. Оба в целом идут по обычной минно-взрывной травме. Но есть странности, не зафиксированные в истории болезни. У молодого человека нет языка. Неврожденный удален. Причем, судя по ранению, незадолго до смерти. У девушки частично нет пальцев на обеих руках. Также результат очень грубого хирургического вмешательства. То есть это не последствия взрыва». «Все?» «Так точно». Шеф удовлетворенно выдыхает. «Теперь вы, Глеб, ваши выводы». Но Линар обрывает его. «Что происходит?» Шеф приподнимает брови, но Линар уже не в силах сдерживаться, атакуя в первую очередь Глеба. «Почему вы все это время были здесь, а не там, где я приказала вам находиться?» И, не дожидаясь ответа, тут же обращает свое негодование ко всем присутствующим. «Почему не врачи и спецназ, а патологоанатомы сопровождают подозреваемого в госпиталь? И почему осмотр итоговый, хотя следствие, по сути, только начато? Объясните мне, почему? И где оно, это третье решение? Почему мы согласились на второе?» Шеф молчит. Он смотрит на Линар, но как бы сквозь нее. Остальные словно ожидают его разрешения нарушить молчание. Но вдруг без всякого приказа говорит Линар-старший, незаметный до этого момента. «Юля, доча, наверное, это потому, что ты сейчас в твоем положении больше женщина, чем следователь. Но неужели ты не поняла? Третье решение в том и состоит, что официально мы заявляем о втором, а реально делаем первое. Крематорий в том же направлении, что и госпиталь. Он потому и выбран. Почти тот же маршрут. Я знаю, у меня там по соседству с этой печкой место припасено. Всего 12 километров севернее кольца. Это не расстояние для вертушки». Линар смотрит на отца и видит не пенсионера-лепидоптеролога в больничном халате, а генерал-лейтенанта, который, в отличие от нее, давно еще до совещания все понял. Решений не два, и тем более не три. С самого начала оно было одно. К нему и пришли. Прочие слова для убогих и трагиков. Слова и только слова. Шеф прерывает затянувшееся молчание. Ну, закончим все-таки. Глеб, так какие у нас выводы? Глеб смотрит на шефа и переводит взгляд на Линар. Шеф, понимающе кивает. Да, пора уж. Что ж, Глеб Серафимов действительно сотрудник ЦИБа, но с полномочиями параллельного расследования. Легенда о прикомандированном сотруднике была необходима, чтобы не отвлекать вас от работы, Юлия Вадимовна, и добиться максимального результата. Одна голова хорошо, а две лучше. Известный факт. Линар пристально смотрит на Глеба, а он, в свою очередь, не отводит жесткий, полный уверенного равенства взгляд. «Так что у вас, Глеб?» – спрашивает шеф. «Считая, что достаточных оснований рассматривать подследственного в качестве подозреваемого, и тем более считать его искомым певцом, нет. У нас просто недостаточно фактов. То, что мы имеем, переписка личного характера. И, по моему мнению, именно таковой и является. Мужчина и женщина, и только. Другое дело – это их связь с текущими событиями. Считаю, что она есть, и более чем очевидна. Не так очевидна причина этих сверхспособностей. Могу только предположить, что с ними, этими двумя, тогда еще до теракта что-то случилось». «Что именно?» Вяло, без особого интереса, уточняет шеф. «Не знаю, но там был какой-то срыв. Падение, что-то выходящее за рамки обыденного, как все то, что мы наблюдаем сейчас. Необычное или-или, живешь, не живешь, а что-то третье. Это, возможно, как-то связано с их травмами до теракта. Но пока не знаю, как». «Все?» «Так точно. Итоговые выводы следователей несколько противоречат друг другу, но...» Шеф берет паузу, заставляя Глеба и Линар непроизвольно напрячься. «Они не противоречат третьему решению. Оно принято и будет осуществлено. Итак, на вас подготовка и вынос тела. Как здесь, так и в финальной точке маршрута». Шеф адресует свои слова Семеновичу с Павликом. «Глеб, вы сопровождающий. Впрочем, я также. Я буду в холле отделения, будьте на выходе из него, в зоне видимости. Выносить по готовности прочих служб по моей команде. Вопросы?» «Мои задачи», – интересуется Линар, похоже, заранее зная ответ. «Непосредственно по делу исчерпаны. Но до завершения операции вам необходимо остаться в больнице. Продолжайте мониторить ситуацию по всем источникам. Найдите место в здании с наилучшим сектором обзора за происходящим как во дворе, так и на улице, и будьте на связи. Эта информация не повредит на случай каких-то форс-мажоров. И вот еще что. Необходимо изъять историю болезни. Она вроде как у заведующей отделением?» «Да, была у нее». «Ну вот, займитесь. И возьмите с Белой подписку о неразглашении». «На какой срок?» «Навсегда». «История болезни – часть третьего решения, я правильно понимаю?» «Вы правильно понимаете, Юлия Вадимовна». «Передать вам?» Шеф качает головой. «Нет, слишком заметно. Глебу». Шеф замечает заигравшие от волнения щеки Линар и успокаивает ее. «И не надо так переживать. Это не передача дела другому следователю. Это всего лишь один из пунктов третьего решения. Вы хорошо поработали, Юлия Вадимовна. Остался последний штрих. У нас у всех одна задача – безопасность. А безопасность – это когда все понятно. То, что происходит здесь с ночи, непонятно. Объяснять нет времени. Не все узлы развязываются, какие-то надо рубить. Все, я в холле. Вадим Александрович, вы со мной. Готовность 10 минут». Приветствую, уважаемый на No Comments от Дэйн. Часть вторая. В этом включении северный и западный фасады. В предыдущий раз мы закончили на раковом корпусе. Он у нас преимущественно на северо-востоке, теперь я строго на севере. Здесь в основном солянка из больных, как и на востоке. Всех по чуть-чуть. Выделяются, судя по разговорам, сердечники. Не знаю уж, по какой причине именно здесь они собрались. Поближе к приемному отделению. Но это обстоятельство всех собравшихся здесь может привлекать. Так что предпочтение сердечников – загадка. Как и расположение других групп больных. Сложилось и все тут. Как вы можете видеть, разнообразие возрастов максимальное. Понятно, стариков больше в принципе везде. Но сердце оно, как известно, не выбирает. И здесь их превосходство не так заметно. Да, вот еще отдельная группа по интересам. Астматики. Кашель, ингаляторы, какая-то особая тоска в глазах. Уж они-то и дома могли посидеть при такой погоде. Нет, как и все, требуют вечной жизни. Правильно. Чем они хуже других? Люди, надо признать, на северной стороне стоят наиболее плотно. Тому есть прямые объяснения. Выход из метро и ЖД-платформа. Все проезды уже не проезды. Тотальная пробка. Показываю с верхней точки. Камера на вытянутой руке. Да, да, от транспортного не протолкнуться. С трудом, но двигаемся дальше. На северо-западе своя специализация. Еще группа колясочников. Гораздо больше первой. Они как-то по диагонали сконцентрировались. Ну, тут понятно, разные части города. Кому куда удобнее, вся логика. Здесь, впрочем, смотрите, есть жуткие особенности. Совсем тяжелые случаи. Не только ног, но и рук у большинства нет или не работают. Да. В основном, как я понимаю, что-то врожденное. Очередные минуты, no comments. Люди, посмотрите в эти глаза. Вот и миновали. Я тут еще поразмышлял, почему они именно здесь стоят. По тяжести-то, наверное, в первых рядах должны быть. Здесь въезд ближайший в реанимацию, где по всем данным и находится тот самый спаситель. Ближе только с западного фасада. Но там свои трудности. Как раз спускаемся в этот двор девятиэтажки. Он заметно притоплен в сравнении с прилегающими улицами. Детская площадка, стандарт. В обычные времена двор как двор, но то в обычные, а теперь костры. Есть что-то от революции. Еще раз верхний ракурс. Видно, думаю. Все до моей улицы забито. Людское море. Что можно сказать? Так, ну, беглый обзор. Та же солянка, коляски, костыли, лежачие даже. Детей-то сколько? Группа слепо-глухонемых. Красные шапки лейкемии. Тут ни рук, ни ног, ни лица. Так, кажется, я понял принцип. Здесь самые тяжелые. Будто бы их кто-то отобрал со всех участков и направил сюда. Да, точно, здесь, рядом с западным фасадом, последние стадии. Сутки, часы, а может быть уже и минуты. Плюс сложные травмы и врожденные патологии. Когда все вместе, ни того, ни другого, ни третьего, полчеловека, где и четверть. Почему же именно здесь они собрались? Понятно, ближе всего к реанимации, да и вариант прорваться на территорию самый оптимальный. Но это для здорового. Видите, забор метров 2. Да и сам двор, как я показывал, ниже уровня улиц. Но каждый ведь в сопровождении. Как иначе? Так, а это что? Лестницы, веревки. Друзья мои, да тут сопровождающими что-то готовится, и явно не пикник. Боюсь загадывать, но не штурм ли? 4G по страсами. Тю-тю-тю, лебедки. Убейте меня, если это не для срыва секции забора. На той стороне это хоть понимают? Да нет, похоже. Обычное оцепление. Внушительно издалека. Но тут 10 человек на одного будет, и это не считая больных. Они та еще сила. Но ведь ими и прикрываться могут. Еще джипы, еще... Пожалуй, все ясно. Вопрос, когда? Чего ждут? Готовности? Готовности чего? Кто даст команду? Какой-то шепот в толпе. Что говорят? Вывозят? Кого? Его? Да? Когда? В ближайшее время? А куда? В какой-то госпиталь на севере? Вот, видите, прошел слух, что вывозят. Тут и ребята забегали. Да-да, начинается. Надо уходить куда-то наверх, на общий план. Да вот же, 9 этажей. Что? Нет, ребята, я не с вами. Я пресса. Ухожу. Чуть не попал под раздачу. Настроение у людей боевое. Какое-то невиданное единение больных и здоровых. Грядет буря. Ага, заработала мэрская вертушка. На общий. Не пропустить. Теперь точно no comments, дорогие мои. Сплошной no comments.